Время забудет о тех, кто ждет. Вода руки умоет, вина простит. Стена не разделяет и ложь не врет. Когда память не помнит, а ночь не спит. Но не получится ждать. Таким, как был. Возьми синего неба на черный день. Замри, чувствуешь, время течет из дыр. Пойми, те, кого любишь, всегда с тобой. Но нет.